Все это знали гвардейцы, и когда с кем-то из них случалось что-то плохое, гвардейцы радовались. А когда наконец издох старый Арин, под патронажем которого, по мнению Ланнистера, процветала организованная преступность блошиного конца, Джейми даже празднично присунул сестре, надеясь на еще одного ребенка. Как бы то ни было, делать в пути было кристаллически нечего. Скука была просто невообразимая, так что хоть какое-то происшествие расшевелило и короля, и стоящих подле него стражей. Взято было 20 лошадей, к которым вскоре присоединились еще 50, и вся эта толпа выехала посмотреть на разграбленную повозку и мертвых людей. Повозка, как бы то ни было удивительно, непредсказуемо и невообразимо, была разграблена. Люди вокруг повозки, шокируя этой новостью всех вокруг и сея зерно сомнения в правдивость донесения, были убиты. Информация эта, которой считал своим долгом перед короной, страной, богами, семьей и черт знает чем еще поделиться каждый присутствующий, быстро облетела лагерь, в котором все даже не догадывались о случившемся, после того, как обсуждали нападение на протяжении последних 3 часов. Далее пошли угрозы в сторону горных кланов, воспоминания давно забытых дней, сожаление, что и трава была зеленее, и горцев деды били и в хвост, и в гриву. После чего лагерь сначала обожрался, а потом нажрался, как это было на протяжении всего пути, да и будет весь путь вплоть до Винтерфилла, а потом еще и на обратном пути. Уже сытые и пьяные путешественники, цвет средневекового рыцарства и аристократии, продолжили прерванный вчера досуг, занимаясь любимым делом средневекового человека – продвижением алкоголизма в массы или размножением. Иногда кто-то пел или даже танцевал, но чаще всего это были очередные куртизанки, привлекающие к себе внимание лорда побогаче или рыцаря познатнее. Так проходил путь короля в сторону столицы Севера, за который он успел уже несколько тысяч раз проклясть и дорогу, и коней, и людей вокруг, и семью, и самого себя, что решил поехать сам, а не приказал Старку явиться в столицу. Король, всегда считавший себя несколько умнее толпы идиотов вокруг, в принципе, не без оснований, изнывал от скуки. Конечно, он участвовал в развлечениях толпы, все-таки от подданных он отличался не так сильно, как сам того желал, но уже к переправе через Трезубец это ему наскучило. Так что найдено было новое развлечение, за которое проклинать путь на север стали уже слуги короля. О том, что такое здоровое питание в Вестеросе, знали, как знали и то, что от жирной свинины можно умереть, не дожив и до 30, пить много вредно, а разбавлять еду овощами, фруктами и прочей съедобной флорой более полезно, чем употреблять только мясо. Так что слуги были отправлены по грибы и ягоды, и приносить их должны были разнообразные, вкусные, потом самостоятельно пробовать, не ядовиты ли они и так далее. В салаты мог быть покрошен сыр или кусочки мяса, например, курицы. Обирались и фермеры, живущие вокруг, у них в основном воровались помидоры, огурцы, лук и фрукты. Так что король веселился, вкусно кушал, а слуги зашивались и носились по лесу как ужаленные. Ведь как же, если монарх решил поесть травы, то и все вокруг тоже так решат. Вот и собирай на 200 здоровенных мужиков салатики и ягодки. Избавиться от любопытного и слишком осведомленного Джоффри Баратиона стало для Эддарда Старка идеей фикс. Этот чертов мальчишка знал все, обо всем спрашивал, даже о том, о чем ему знать не следует. Например, парень сначала расспрашивал о возможности союза Санса и Домерика Болтона, единственного сына нынешнего лорда Болтона, а когда получил утвердительный ответ, сынок Руси умер. Да, прошло целых 7 месяцев, но крепкий парень, хороший наездник, ведь Старк видел его буквально несколько месяцев назад, упал с лошади, да так, что сломал себе шею и тут же умер. Интересовался он и контрабандой, которая была частью доходов Севера. Да плевать Старком на запрет о помощи Пинтосу, введенный год назад из-за нападения пиратов на корабли в Валантис. Север столетиями поставляет в ИСОС оружие и всегда был нейтрален к заказчикам. За это у Севера покупают оружие. Как только Старк проговорился, что кораблю идет через 2 месяца и сейчас на него собирают все, от металлов и до осадных орудий, как корабль через 2 месяца сгорел вместе с грузом, и никто в порту Белой Гавани не знает почему. А еще он постоянно куда-то пропадает. Вот буквально, идет по коридору, заворачивает за угол, и его нет. Или выходит в город и общается там с кучей народу с юга, читает их письма, зашифрованные, между прочим. Постоянно чем-то занимается в библиотеке, в мастерских, даже стал ночью пробираться на кухню. Спит Джоффри, по донесениям верных людей, не более пары часов в сутки, исключение бывает раз в 7 дней, когда принц встает после полудня. Чем он занят, что он думает, чем этот ребенок вообще живет, никто не может сказать. Растит Изари мечника, тренирует Джона, игнорирует Сансу, постоянно конфликтует с Септей и Септоном. Старку это надоело. Старк устал и давно хочет убрать принца из замка куда подальше и продолжать заниматься своими делами. А теперь, Старку придется ехать в столицу и становиться десницей. Да еще и эти постоянные проблемы с подготовкой, кто вообще придумал, поселить тушу в два обхвата, как говорят о Роберте, наверх башни. Только чертов принц мог такое выдать, это в его стиле. В это самое время, визирис Таргариен, полностью изменив свою внешность, позаботившись о нескольких двойниках, подставных кораблях, в атмосфере максимальной секретности, высадился в порте города Тирош. Тут был небольшой схрон на всякий случай, оставленный еще когда Визирису было 7 или 8 лет. Сам город же, в целом, не поменялся. Обычный приморский порт, рынки, узкие каменные улочки, лавки и магазины, склады и верфи. Для Дейнерис, притворяющейся молодой женой достопочтенного Джона Лизати, прибывшего для покупки временной резиденции и налаживания торговой связи между Вечной Золотой Империей и Вольными Городами, все вокруг было ново и интересно. Первым делом, Таргариен связался с друзьями из ИТИ, которым он доверял, которые имели некоторую задолженность лично перед принцем, а теперь уже, королем, а также точили зуб на Роберта лично. Таких было сложно найти, но сочетание этих факторов заверяло Визириса в надежности этих людей. Магия грима без капли магии валериец выглядит как итиец и отправляется на запад. Вся информация собирается через законсервированную, но все еще рабочую сеть осведомителей и анонимно доставляется как шифрованные послания некоторым не менее доверенным людям. Осведомители даже не догадываются, на кого они работают на самом деле, а люди, передающие сообщения, находятся в доле и также имеют свои долги и неоплаченные счеты. Жизни большинства, кстати, были обречены с самого начала, как только они начнут прогибать принца под себя, сразу пойдут в расход. Информация, полученная о семи королевствах, Таргариену понравилась и приятно его удивила. Буквально неделю назад умер Джон Арвин, десница Роберта и король отправился в сторону Винтерфилла. Дела в стране идут ровно, однако в высшем эшелоне власти не все спокойно. Что конкретно идет не так, пока выяснить не удается, но все это придется проверять принцу уже самостоятельно. Из целей на ближайшее время – продолжать распускать дезинформацию о слепой ярости дракона, а возможно, подчинение им драконов на краю света Асшея, о его недалеком уме и импульсивности. А еще, начинать готовить плацдарм для организации глобальной войны внутри семи королевств и за их пределами. Пусть мир горит и сгорит дотла, ведь только так можно построить новый мир. Глава 15. А как ты вымахал, совсем уже взрослый мужик. На весь двор Винтерфилла орал Роберт Баратион, а я улыбался ему в ответ и делал вид, что рад видеть. Ну, я его и правда был рад видеть, но только с точки зрения возможности свалить с севера. 3 с лишним года я провел тут и, если честно, уже на стенку лез. Только мысль о том, что меня ждет трон, если я отсижу свое, не пускала мою жадную душонку отправиться путешествовать по миру. Добро пожаловать на север, ваше величество. Винтерфилл к вашим услугам, поприветствовал короля Старк. Да брось ты, нет. Ха-ха, ты растолстел. Старк закатил глаза и бровями указал на пузо самого короля, а затем оба рассмеялись и обнялись. Ну, веди, я не жрал с самого рассвета, и ничего не пил уже 2 часа. Опять хохотнул Роберт. Ну а ты как тут, уже нашел себе невесту на севере? Вот помню, была у недосестра, не женщина, а волчица. А далее, к неудовольствию всех присутствующих тут Ланнистеров, папаша принялся рассказывать сначала про Лианну Старк, потом про войну с Таргариенами, потом про то, как они с Нидом горцев били в лунных горах, а теперь, мол, они совсем распоясались. В общем, обычные застольные байки. Король пил, король ел, свита короля не отставала. Встретил я впервые своего дядю Тириона Ланнистера, забавный мужичок. А вот второй дядя Джейми какой-то нервный, как меня увидел, так сразу задергался. Не знаю, что с ним такое, наверное, вспоминает, как я по крышам 3 года назад лазил. На пир, кстати, приехал и брат Старка, которого я видел лишь единожды, во время дикой охоты. У него состоялся очень интересный разговор с Джоном Сноу. Этот малолетний кретин уперся рогом и решил пойти служить в ночной дозор. На что отец сказал ему, что у него нет мозга и пускать его туда никто не пустит. Не для того, мол, он кормил и воспитывал пацана 16 лет, чтобы тот прозябал на куске льда на границе цивилизованного мира. Старк готовил своему бастарду, который может и не бастард вовсе, и вообще не Старка, но я это так и не смог достоверно выяснить, роль будущего мастера над оружием в Винтерфилле. Ну а я же, так как проводил со Сноу больше времени, чем его возможный отец, понял, что у того пунктик на размножении. Мол, жизнь бастарда тяжела и плодить новых бастардов он не хочет. Ну, вопрос, конечно, поставлен радикально, но имеет под собой хоть какую-то логику. Ха-ха, конечно, не имеет. С чего это дети Джона Сноу, если он женится, будут бастардами? Может, он вообще станет рыцарем и сможет стать Джоном каким-нибудь или откуда-нибудь. А может, братец или папаша накинут небольшой замок с барского плеча, и вот ты уже лорд. Ну да ладно, в общем, я этого упертого стал убеждать в его таланте к размахиванию шашкой, и что, мол, в королевской гвардии тоже дают обет безбрачия. Ну тот и повелся. Собираюсь ли я вводить его в гвардию на самом деле? Ну, во-первых, сейчас там все места заняты. Во-вторых, я еще не король. В-третьих, Джон еще недостаточно хорош, чтобы считаться лучшим в королевстве. Его даже в замке могут спокойно уложить сам Старк, сир Кассиль и пару лучших гвардейцев, а может и еще кто. Ну да ладно, это все лирика, важнее то, что чертов Старк стал пропагандировать Джону вступить в дозор, а мне такое не нужно. Сноу человек не самый умный, честный и доверчивый, а еще преданный и исполнительный. Мое, не отдам. Небольшое поползновение магии, и Старк-младших подавился вином. Говорить нормально ближайшие минут 15 он не сможет. Что там еще? Какие-то рыцари из штормовых земель троллят Рью за ее воинственность, что она меч носит. Мол, женщина никогда не сравнится с мужчиной и бла-бла-бла. Зерно истины в этом есть. Если напялить на мелкую полный доспех и дать полуторник, то она просто будет в нем стоять, и это в лучшем случае. Но я то ее учу совсем другому. Проткнуть длинной рапирой подмышку рыцарю, и все, нет руки. Перекаты вогнать меч под колено, и вот разницы в росте как не бывало. В общем, надавил я на клапан этому южанину, и под смех толпы и самой Старк, убежал он из зала. Жаль, что не добежит, но хоть сегодня его не увижу. А вот Роберт прямо за пиршественным столом мнет сиськи какой-то служанке, а жена у него буквально через два места сидит. А знаешь, папаша, давай у тебя сегодня ничего с этой служаночкой не получится. Я и не такое умею. Конечно, было бы забавно, если бы у него вставал только на Серсию Ланнистер, но тут уже надо думать, как такое реализовать. А я думать на пьяную голову не умею. И да, я все это вытворяю наглухо ужратым. В общем, помучайся-ка ты импотенцией месяцок, вот умора будет, а я понаблюдаю. Может, если будет значительное улучшение в поведении, оставлю как есть, только на празднике поблажка будет, или после искренней молитвы. Что еще? А вон тот, вроде бы, красный жрец, пусть в огне увидит, ну например оргию. Вот прямо сейчас, как только повернется к камину. Ну давай ты. Ладно, сделаю тебе звуковую иллюзию маленьких взрывов. О, обратил внимание, теперь визуальная иллюзия. Хе-хе, как глазенки поползли, вот и сиди, интерпретируй видение. Ну или займись уже чем-то, если не полезным, то хотя бы приятным. А вон тот мужичек уж очень подозрительно всех рассматривает. Вооружен ножом из обсидиана, интересно. Да имеются магические способности, хоть колдовать и не умеет. Ну-ка, а что у нас под верхней одеждой? Ба, так ты одичалый. Кто еще будет на пир с королем одевать одежду из шкур пушных зверей? Может, поговорить с тобой, ну или просто ослепить, чтобы назнать прогрессивную свои глазенки дикарские не пялил. А правда, чего я мелочусь? Совсем уже размяк в этом мире, но легенду пустить можно. Так, глазной нерв оборвать, что ли? Не, лучше перережу все сосуды, питающие мышцы глаза кровью, и закольцую их друг на друга. Ни боли, ни инсульта, только сейчас заметишь, что взгляд мыльный. О, потри, да-да, грязным руками, невежда. Не помогает, да? Ну вот так и ходи, скоро мышцы начнут отмирать, а потом и глазное яблоко можно будет удалять. Все равно оно держаться не будет. Ладно, надоело, скучно, хочу в столицу, там хоть по городу погуляю. А, вот что еще придумал, заменю воду во фляге Селмина вино, на арборское, чтобы не противно было, и не очень крепкое, чтобы не вылил. Хотя, лучше у всех гвардейцев сразу. Во, вот так-то лучше. И чуть удалить слюны у лорда командующего. Так, хочешь пить? Да, я же знаю. Взял флягу, открыл, глоток, хе-хе, видел бы ты свое лицо, сир Баристан. Другие тоже пробуют и диву даются, ну да ладно, подивились и хватит, а я пойду прогуляюсь. Дорогой племенник, окликну меня у порога главного здания замка в одном из дворов, Тирион Ланнистер, тебе уже говорили, но ты сильно вырос, хм, ты прав, говорили, ответил я и смотрю на него выжидающе, а он смотрит на меня, что, даже не пошутишь, спросил он, подняв бровь, а чем ты, я не понял, ответил я, хлопая глазами, у Сансы подсмотрел прием, раньше ты бы не упустил возможности напомнить мне про мой рост, видно Старк хорошо над тобой поработал, и как часто он тебя порол, ах ты об этом, я драматично хлопнул себя по лбу, а ты совсем не подрос, дядя, Тирион закатил глаза, а я лучезарно ему улыбался, а что касается Старка, он так много времени уделял охране самого Северного Королевства для нашего короля, что иногда совершенно про меня забывал. Иногда я не мог вспомнить, как он выглядит. Вот как, Тирион замялся. Разговор совершенно не клеился, ведь принц, над которым можно было поиздеваться, на уловки карлика не велся. «Как столица?» – спросил я. «Было ли что-то интересное за мое отсутствие, пока наш король еще не пропил Красный замок, так что все на своих местах?» – ответил Тирион. Пропить Красный замок, а ведь это идея. Я сделал вид, что задумался, а Ланнистер напрягся. А ведь и правда, что будет, если я перенесу столицу из Красного замка прямиком в утес Костерли? И главное, а что будет с городом? Ведь пока в нем король и тысячи приближенных дворян, это одно, но если короля не будет, то это совсем другое. Хорошая шутка, Джоффри, хорошая. Я еще недостаточно пьян, чтобы обсуждать такое. «Тем более с тобой», — отмахнулся Тирион и протопал мимо меня в зал, и через открытую дверь я заметил летящий кусок пирога, смачно впечатывающийся в подбородок Сансы. «О, кажется, это была Арья, а Санса меня сквозь дверь заметила, и что я смотрел прямо на нее тоже. Хе-хе, мелкую ждет месть. Ну да и ладно, скучно мне, скучно, пойду в город, что ли? Не все же поместились в замке, а приезд короля — это праздник, значит в зимнем гулянии». События вчерашнего вечера у меня в голове отложились смутно. В зимнем городке было людно, народ развлекался и веселился. Обычные такие средневековые развлечения, театральные постановки прямо на улице, вынесенные столы с едой и питьем, танцы, бродячие артисты и музыканты, певцы и фокусники, в общем, куда интереснее, чем в самом замке. Меня тут, понятное дело, никто не знал. Оружие я ношу скрыто, одежда у меня самая простая, добротная, как у обычного мещанина, так что в ноги никто не кланялся. Выпил тут, выпил там, послушал байки с запада и с Трезубца, справился о здоровье лордов Талли, Ланнистера, Тирелла и прочих, рассказали мне о затянувшейся войне Пинтоса и Мира. Ну и такими темпами я проснулся далеко после рассвета в каком-то борделе, окруженный телами людей и совершенно без одежды. Не так я себе представлял это утро по дороге из замка, но да ладно. Не так важно. Пробираться между переплетенными обнаженными телами было несколько неудобно, а найти одежду скорее невозможно, а еще, очень хотелось пить. Решив, что рубашка, штаны и сапоги того не стоят, и искать их будет долго и бессмысленно, я взял первую попавшуюся одежду и переделал ее под себя. А вот что меня ждало на выходе из дома терпимости, я столкнулся лицом к лицу с, кем бы вы могли подумать, своим отцом, не тем, который сейчас валяется где-то ужратый, а который гвардеец, и как я его не заметил. Молчаливая сцена, за которой наблюдали как стражи Ланнистеров, так и гвардия Старка, хотя вторая скорее с любопытством, чем с беспокойством за мое состояние, так и простой люд, ибо дядя пришел в полной амуниции гвардейца, то есть в белом плаще и белых доспехах. «Джоффри», — кивнул он мне секунд пять спустя. «Джимми», — ответил я, — подошел и вынул у него флягу с пояса. «Это вино, я опять превратил воду в вино, просто потому, что могу». Джимми взял флягу назад, понюхал, отхлебнул и, вздохнув, ответил. «Утром это была вода. Ну что ж, вы как знаете, а я пойду есть. Кстати, сомневаюсь, что ты найдешь внутри кого-то в подходящей кондиции, так что можешь даже не входить. Вообще-то, мы тебя искали», — начал заводиться он, пока мы шли в сторону замка. «Во-первых, у нас есть лошади, во-вторых, ты где вообще был? Мать переживала и искали тебя. А у Старка спрашивали, он сказал, что сам потом придешь, что это вообще значит. Даже он не знал, куда ты пошел. Конечно нет, иначе бы он мне запретил. То есть, ты просто сбегаешь из замка, никому ничего не говоришь и всю ночь веселишься в борделях, пока мы там все с ума сходим. Вот не нужно мне читать нотации, пусть этим занимается, ну например, отец. Да и вообще, ну ушел, ну и что, потом бы пришел обратно. Ты принц и наследник трона. Что бы было бы, если бы тебя похитили, то я был бы похищен. И что нам тогда делать? Платить выкуп, объявлять войну, а если тебя продадут в рабство или убьют? Мир посмотрю, это не шутки. Джимми уже откровенно орал. Что угодно могло с тобой случиться и никто даже не знает, где тебя искать. Я остановился около лошади и повернулся к дяде. Теперь знаешь, я провожу каждый третий и пятый день недели в борделе, каждый выходной в соседнем от него трактире, если это не праздник и не четвертая неделя месяца. В эти дни у меня религиозный пост. Вскочив в седло и оставив Ланнистера переваривать мой небольшой монолог, я поехал есть. Наверное, не стоит говорить, что меня пытались и пристыдить, и наорать, и добиться компромисса, но все без толку, так как в полдень проснулся Роберт и завел свою шарманку, мол мужик растет и достойный наследник своего отца. Рожа Тириона в этот момент была преисполнена еле сдерживающим хохотом, а его брат с сестрой как будто по лимону съели. Старк же ретировался от всего этого фарса. Он свои полномочия надсмотрщика-воспитателя, с которыми откровенно не справился, переложил обратно на родителей и был таков. День второй не запомнился ничем интересным. Разве что Роберт насмотрелся на спарринги приезжих и местных и решил на завтра провести турнир. Его, конечно, отговорили, но тут взыграли отцовские чувства и он решил глянуть, а что я вообще умею? Ох, как мне это не хочется. Первым противником был какой-то шкет из простора. Вроде как он даже в каких-то турнирах участвовал. Серсия верещала, что ее дитятка обидит, но на ее вопли королю было плевать. Противник был идиотом, просто побежал на меня размахивая мечом и сразу получил удар сначала по боку, а потом по печени. Все, победа. Роберт хохотал и орал что-то свое, а против меня вышел уже второй. Этот был чуть старше и сразу видно опытнее. Опыт у него причем, судя по ну очень аккуратным действиям, в получении тумаков. Ладно, парирую удар вверх и ударяю по кисти. Очередниро выпустил меч и на этом собственно все. О, а теперь и правда интересный бой. Против меня вышел сам сир Баристан Силми. Конечно, мы дрались на тупых мечах, но все равно, это будет интересно. Атаковал он первым, я отхожу от удара шагом назад. Вторая атака, еще шаг, третья атака на скользящий блок, как и четвертая и пятая. На шестой я решил попробовать самый примитивный контрудар, который, конечно же, был заблокирован. Но так как мечи у нас были перекрещены внизу, решаю продлить и с шагом круговым коротким движением бью. Отбит жестким блоком и сразу атакован. Так как я сделал шаг вперед, отойти не получалось, так что принимаю на такой же жесткий. Тело, не усиленное магией, продавливается под ударом и приходится отходить, а потом еще и еще. Наконец, я вижу момент, когда Баристан немного наклоняется вперед корпусом, веду меч выше и ногой поддеваю пыль и песок, отправляю ему в глаза и делаю выпад собственной разработки. 5 ударов и сир Силми получает удар по руке, что означает конец схватки. Это был грязный прием, мой принц. Мне показалось, или он обиделся, зато я победил, ответил я, а победителей не судит. В этом есть зерно истины, но мы же тут не насмерть деремся, ответил он. Ха, мой сын отделал самого Силми, около меня вырос Роберт и ударом по спине чуть не отправил в нокаут. Тут сами боги велели устроить еще один пир. Как будто ты бы его и так не устроил, заметил я. Не указывай королю как жить. Вот повоюешь мое, будешь знать, отмахнулся Роберт. И вообще, вино продлевает жизнь. Я рассказывал, как я выжил в каменной септе. Если бы не вино, то лежать мне там хладным трупом. Раз 20 уже, и это только за вчера. Так есть чем гордиться. Так ты каждый раз рассказываешь по-разному. Мы с королем постояли друг напротив друга, а потом сначала он рассмеялся, а затем и я и весь двор. Старк, завтра едем на охоту, крикнул Роберт, и только я с такого расстояния заметил закатившиеся глаза Эддарда. Что такое королевская охота? Пожалуй, это охота, которая ничем не отличается от охоты обычной, но в ней участвует король. В чем заключается такая охота? Если ваше воображение рисует выслеживание дичи или погоню за ней по лесу, то можете забыть. Этим занимаются другие люди, а король и его свита просто гуляют, иногда убивая зверюшек, выводимых на них ловчими. Роберт устранил некогда популярную практику, когда зверя связывали и король просто втыкал в него копье. Теперь каждый мог попробовать сразиться со зверем, полностью свободным, но с одной стороны окруженным стеной щитов. Опасно, да, очень. Захватывающе, черт побери, да. Интересно участвовать самому, пожалуй, что в компании поменьше и менее ботливых людей. Моих подвигов в виде похода в бордель, реакция на который была ураганная, причем в основном позитивная, сражение с Селми и пререкание с отцом, уже достаточно. Если я еще и кабана завалю, то привлеку слишком много внимания, еще даже не добравшись до столицы. А мне хочется понаблюдать, присмотреться, притереться к обществу, влиться и понять, как оно живет и как им интереснее управлять и чтобы такого выдумать, чтобы меня не на вилы подняли, а чтобы было позабавнее. Кстати, почему на то, что кто-то там сходил к шлюхам, вообще есть реакция? Ну что вы, это придворная знать общества, в котором вообще нечего делать, кроме как сплетничать и пытаться плести интриги. А тут, во-первых, бесконечно длинный путь, а во-вторых, ну я же принц, как-никак. Однако, перед тем, как отправляться охотиться, я решил обезопасить свое будущее и возможность раскрытия. Перед отъездом, Джейми Ланнистер в новом, неизвестном замке, полном преданных другим домам людей, с кучей тайных ходов и нычек для подслушивания, остается охранять сестру. Что здесь может пойти так? Быть раскрытым и лишиться прав на трон просто потому, что у кого-то шишка дымится, мне не хочется, так что сегодня у дяди шишку не разжечь, а для верности, еще и сестренка будет не в настроении из-за сильных головных болей. Чувствую себя полицией нравов, ей-богу, но надо работать на будущее. Итак, первым кабана завалил король, потом Лань проткнул копьем Эддард Старк, потом еще кто-то и еще кто-то, а потом их благородные ножки устали и был разбит лагерь. В лагере был алкоголь, были легкие напередок служанки и куча еды. Подавали, кстати, в том числе и убитых собственноручно зверей. Я не удержался и подстрелил утку, жирную такую, отожравшуюся. И мне ее выставили вместе со стрелой, мелочь, а приятно. А потом все пошли спать, и наутро охота продолжалась. И продолжалась она еще пару дней, к концу которых дичь уже увозили в замок. Вернувшись, я застал своих родителей в отвратительном настроении, а вот Тириона наоборот, навеселе. Как окажется позже, Джейми на четвертый день посвятил брата в проблему, спросив совета, а тот стал его троллить как в последний раз. Ну и конечно, головные боли любимой старшей сестренки не могли не поднять дяде настроение. По велению руки, у одной все прошло, как только мы въехали во двор, а вот второй пусть еще помучается, ну так, на всякий случай. Ну а теперь вопрос, ради которого Роберт проехал полконтинента к своему старому другу Ниду. Станет ли тот десницей и поедет править страной, пока вино и девки сводит короля в могилу? Старк помялся, да согласился, так что в замке началась подготовка к отъезду. Сансу и Арию было решено взять с собой, судя по всему, с намерением сбагрить поскорее замуж. Взяли еще и мелкого Брана. Он, кстати, в последний день в замке стал оруженосцем сира Риса Акхарта. Блад дай только, лучше бы Джона взяли в оруженосцы, он был бы полезнее. Кстати о Джоне. Упертый молодой человек, ничего не скажешь, простыми аргументами и убеждением его не переспорить. Так что пришлось задействовать свой политический бэкграунд, а именно, я ему просто приказал сопровождать меня в столицу. Тот поворчал, но пойти против приказа не решился. Нет, ну а что, я его 3 года натаскивал на обращение с оружием, я следил, чтобы он узнавал правильные вещи во время занятий, я столько времени на него убил, чтобы сделать идеального исполнителя моих хотелок, что просто не могу себе позволить отпустить Сноу сидеть на куче мерзлого снега. Роб, кстати, сам хотел прибрать Сноу к рукам, вот только опоздал. У них произошел за день до отъезда очень забавный диалог, где Старк пытался давить на совесть брата, рассказывая о том, как тот ему нужен и так далее, а Сноу убеждал Роба в его самостоятельности и что ему вообще никто не нужен в помощнике. А когда Роб предложил Джону стать костеляном Винтерфилла, я как бы случайно оказался рядом и предложил Джону стать костеляном Красного замка. Тут до Старка дошло, почему его брат внезапно подорвался и стал собираться в столицу, но сделать что-то уже было поздно. А нет, Роб пошел жаловаться к отцу, а тот, так как был весь в заботах, ничего не знал и знатно так прифигел. Тут же пошли и угрозы, и приказы, но я, хорошо зная Джона, заставил того поклясться, что он поедет со мной, а клятва и Сноу — это отдельная песня. Короче говоря, я понял, что Старк явно что-то скрывает касательно своего бастарда, вот только понять бы, что именно. Но все это стоит выяснять уже в пути или в замке, а пока что, я седлаю коня, запрыгиваю в седло и готовлюсь к еще одному увлекательному переходу через всю страну. Работа несколько не оставляет времени на написание глав часто, но предлагаю так, как только в профиле наберется 1800 подписчиков, сразу все брошу и сяду писать новую главу. А если не наберется, ну, тут уж как загрузит на этой неделе, может, до выходных буду разгребать. Глава 16. То, чем я заниматься не хочу, так это описывать весь путь по дороге от Винтерфилла до Королевской гавани. Просто потому, что это было долго, скучно, однообразно и ничего экстраординарного не происходило. Старк-старший начинал потихоньку вникать в дела Юга, младший, который Бран, ходил за своим рыцарем и изредка подныл, Санса и Арья ругались и мирились, занимались кто чем и коротали время. Сир Джимми, обеспокоенный неработающим стручком, посетил пару мистеров, а те разболтали о его проблеме и в итоге, сначала весь лагерь потешался над ним, а потом нашли новый интерес, валяющегося в грязи посреди лагеря, ранним утром, Тириона. Серсия только бесилась, ведь Роберт каждый раз подкалывал ее, и ее братьев, хотя как сказать подкалывал, просто стебал как мог. Мне это надоело, потому что меня постоянно сравнивали то с одним, то с другим, то в хорошем свете, то пророчили ужасное будущее. В общем, я решил завязывать с магией, но для начала закодировал Тириона и починил Джимми. Надеюсь, у него не вся кровь отольет от мозга и он потерпит, хотя бы, до какого-нибудь замка, а лучше и до столицы. Ну а Тирион испытывал резкий дискомфорт каждый раз, когда пил что-то спиртосодержащее. Ну и спустя два долгих месяца пути, мы прибыли в Королевскую гавань. Я думал, что этот день не настанет, но ничего, повезло, дожил. Город стоял так, как и стоял. От города несло так, как не несло ни от одного виденного за мою долгую жизнь города. Пройдя цепи оборонительных сооружений, кольца рвов и прочее, что я рассматривал на пути из города, мы с помпой, флагами и прочим, въехали сначала в саму столицу, а затем, следуя Отепленной улице сестер, а потом Центральной Хлебной улице, мы выехали к Красному замку. Когда-нибудь потом я расскажу о службе безопасности короля и королевской семьи, там есть о чем поговорить, ну а пока что я спешился позади его величества и на глаза мне попался малый совет в полном сборе. Вот они, слева направо, Варис, Бейлиш, Станнис, Ренли и Пицель. Вот они все, кроме Станниса, конечно же, натянуто улыбаются большому начальству. А начальство и правда большое, не знаю, почему уж так сложились отношения в столице, что-то со времен восстания, но если бы кому-то из совета нацепили знак десницы, то Старк бы и так мог послать нового десницу с его приказами. Вроде как, Эддард устроил что-то вроде восстания внутри восстания, когда ланнистеры заняли город, северяне пробили кольцо вокруг Красного замка и Старк буквально был в шаге от того, чтобы занять трон, но потом решил оставить корону Роберту, а сам ушел назад. Хотя изначально Тайвин имел какие-то свои планы, резко нарушенные Старком под стенами замка. Итак, приехали самые влиятельные люди в стране, как я узнал от встречавшего нас прошлым вечером посланника, в столице также сейчас Эллен Тирелл и Киван Ланнистер. Это не считая всякой мелочи, вроде богатейшего дома Хайтауэров, древнейшего дома Дейнов, главной оппозиции Дорна в лице дома Айронвудов, дома из марок с колоссальной профессиональной армией, всякие Марбранды, бедные на фоне Ланнистеров из Утеса, но по сути сравнимых по доходам с теми же Старками или Мартеллами. В общем, столица сейчас это просто квинтэссенция всего нынешнего высшего дворянства и сосредоточение влияния и денег, и сотни, хотя скорее даже тысячи взглядов сейчас прикованы к новому деснице Эддарду Старку и вернувшемуся из ссылки принцу. Тысячи языков будут обсуждать это событие еще месяцы, то как мы со Старком покажем себя решит судьбы миллионов жителей Вестероса. И это, надо сказать, будоражит куда лучше самого большого турнира или самого богатого пира. Вот она, жизнь, вот он, давно забытый вкус власти. Если встретить валерийские черты для вестеросской знати, почти что чудо и сохранили серебряные волосы, бледную кожу, всегда идеально правильные и привлекательные черты лица и форму тела, ну и фиалковые глаза, конечно же, Только несколько старых домов, вроде Вилларионов, Мартиллов и еще пару древних рыцарских семей, то вот в вольных городах такой внешностью никого не удивить. Валерийцы ревностно охраняли накопленные знания, не допускали никого до образования, до богатства и управления чем-либо, так что даже после падения метрополии смогли сохранить за собой немало земель, титулов и золота. Конечно, катастрофа похоронила много: секреты магического искусства, крупнейшие библиотеки, научные лаборатории, наконец, главное оружие и основу валерийского общества – драконов. Так совпало, что рок начался во время слета на празднование начала нового валерийского года, так что на него прибыли большая часть драконьих владык. Главное событие примерно 8 лет, на котором обязаны присутствовать все без исключения, собирало по слухам до 1000 всадников во времена Золотого века республики и проводилось даже в темные века и во время голодов. Был ли рок вышедшим из-под контроля терактом, были ли сами владыки или колдуны виноваты в случившемся, на эти вопросы ответить уже не получится, но зато есть ответ на вопрос, почему еще 150 лет дом Таргариенов летал на драконах и захватил целый континент. Почему и как так случилось, неясно, но в семье Таргариенов уж очень высокий процент детей с сильным магическим даром, что и позволило им владеть в свое время аж 5 взрослыми драконами и вывести 3 подальше от полуострова. Сейчас Визирису кажется, что многие из его предков тоже могли быть перерожденцами, ведь не под силу человеку самому обычному, даже владеющему даром к магии, захватить целый Вестерос. И дело не в каких-то полководческих навыках Эйгона-завоевателя, а скорее в четком понимании того, как построить жизнеспособное государство длиной более 4000 километров с севера на юг и шириной местами в 1500, и это в мире, где почту отправляют воронами. Эйгон с первых же дней начал создавать мощный чиновничий аппарат, четкую иерархию власти в стране и прописал свод законов, причем как уголовный кодекс, так и правила налогообложения, устройство судебной и законодательной власти, завязанной на короля как высшую инстанцию. Но все же, и сейчас все это постепенно рушится, медленно, оставаясь жизнеспособным благодаря вливанию невероятного количества средств, но рушится. Еще Эйгон V невероятный влез туда, куда ему не следовало, и начал рушить работающую машину власти. Он упразднил суды и принял локальные местные законы, установленные лордами-наместниками королевств, как законы государства. Учитывая этническое разнообразие Вестероса, это внесло путаницу в работу судов, ибо часто принятые законы просто противоречили друг другу, что парализовало работу всей судебной ветви власти. Как итог, децентрализация страны, так как судопроизводство перенеслось из столицы в регионы. К тому же, Эйгон расширил свои собственные полномочия в делах провинциальной знати, отказавшись от принципа «вассал моего вассала не мой вассал», а это, вкупе с сокращением реального влияния Королевской гавани на провинции, еще больше отдалило великие дома от династии и децентрализовало страну. Так выстроенный столетиями принцип королевства этот Таргариен и стал рушиться, и больше не было драконов для его поддержания. Мир не вращался вокруг столицы, роль дворянства выросла, а Эйгон умер. Джейхирис II особой роли не сыграл, так как просто быстро умер. Он не был готов править, и пожар в летнем замке, унесший жизни как самого Эйгона, так и его наследника, стал неожиданностью для второго принца. Его правление было связано с продолжающейся войной 9 королей, тянущей из страны как материальные ресурсы, так и остатки уважения к королю, отправляющему бравое рыцарство на смерть. Эйрис же начинал более-менее неплохо, что и позволило монархии устоять до сих пор, но это скорее заслуга Тейвина Ланнистера, взявшего великие дома за яйца и не отпускавшего почти 20 лет. А потом дорогой отец сошел с ума и его сверг он, сказал сам себе Визирис, смотря с одной из многочисленных галерей внутреннего двора Красного замка на только что въехавшего Роберта Баратиона. Человек, который оставит своему сыну страну на грани гражданской войны с колоссальными долгами и полным отсутствием какого-либо влияния за пределами королевских земель. Его встречали как какое-то божество, хотя скорее как прохудившийся, но вечно полный мешок с деньгами. Подумать только, более 10 миллионов золотых драконов долга короны, более того, точка невозврата уже пройдена, и король не может отдавать долг, так как проценты превышают нынешнюю прибыль столицы. Визирис хотел было сплюнуть, но сдержался, проявлять такое неуважение к монарху посреди двора и кучи народа, было бы опрометчиво. Его бы не казнили, пиетет перед иностранцами бы не позволил, но выдворили бы из замка точно. Развернувшись, Визирис пошел в сторону одного из тайных выходов из замка в сторону порта, коря себя, что все-таки ввязался в эту авантюру. Дела были сделаны, он и так задержался, чтобы посмотреть на своего нынешнего и будущего оппонентов. Это будет несложная партия, слишком хорошо лежат карты. Главное не дать коллапсу власти зайти слишком далеко. Скоро грянет гром, слишком уж тихо было последние 7 лет. Корона фактически банкрот, принц это бастард Ланнистера, принц Станнис и Ренли терпеть друг друга не могут и сцепиться при первой же возможности, долина в кризисе из-за смерти Джона Аррена, а погрузить ее в хаос, подстроив смерть мелкого больного Робина, как раз плюнуть. Если раскрыть происхождение детей Серси, то это запустит лавину, которую нужно будет только подпитывать, затем убить Ренли, которого вероятно поддержат Тиреллы, так как он уже сейчас трахается с кем-то из них. Вот только узнать о детях должен не Роберт, а кто-то еще, идейный и упрямый. А Роберт в этот момент должен умереть. Но это ничего, это может и подождать. Для начала, нужно подготовить плацдарм для собственного возвышения и погрузить страну в еще больший хаос. Пожалуй, начать нужно именно с Арренов. А там и Талли зацепит, им не мешает наконец вылезти из своего болота. Сидя на пиру по случаю нашего триумфального возвращения, я то и дело ловил на себе заинтересованные взгляды некоторых персон. Причем особенно некоторые мне были наиболее интересны. Не буду говорить о малом совете, это персонажи слишком многогранные и сложные, чтобы за первые несколько часов в столице давать хоть какую-то объективную оценку. Приближенное дворянство и всех возрастов, вот что меня интересует. Во-первых, слух о том, что с Сансой Старк у меня откровенно не срослось, уже пробежали по столице, я это точно слышал, так что я стал объектом внимания многих дам возрастом от 14 примерно и далее. Потом, я 3 года не был в столице, так что ко мне постоянно подходили здороваться как уже знакомые до поездки сверстники, так и множество новых, и каждый пытался блеснуть остроумием, удивить чем-то, похвастаться, поставить себя выше или ниже меня самого или других, в общем, хоть как-то завладеть моим вниманием. Но на этих я даже не смотрел, мне они сейчас не интересны, они никуда не денутся. А вот окружение короля было мне куда менее безразлично. Примерно каждый второй был из штормовых земель, в основном тут вторые или третьи сыновья лордов-вассалов предела, но есть и наследники и даже сами лорды. О некоторых я читал в истории восстания, видимо, еще с тех пор они тут и сидят. Никто, кстати, из тех, кто крутился около Роберта, особым богатством в одежде не отличался, судя по всему, так любит король. Зато у каждого было знатное пузо, дряблые мышцы и все признаки алкоголизма. Говорить о каждом подробнее нужно будет уже позже, когда узнаю, что они тут вообще делают, ибо нельзя столько лет просидеть подле монарха и не получить хоть что-то. Общество королевы же состояло в основном из дам с запада, в как можно более дорогих одеждах и драгоценностях. Причем они ими явно мерились, ибо завистливых или надменных взглядов бриллианты удостаивались чаще лиц. Объявление. Многие из вас наверняка видели всякие посты в блоге о том, что вот-вот я выложу главу, а потом она не выходит и вообще... Ужас, что с регулярностью глав. Буду краток, я работаю, у меня нет ни времени, ни сил. Хотя иногда они появляются и я что-то пишу. Так что теперь главы будут выходить каждое воскресенье, но размер главы будет зависеть от того, сколько успею написать. А каждый отрывок будет публиковаться начиная с завтра на Бусти. Так, например, в этой главе 3 небольших отрывка, каждый из них вышел бы в разные дни, когда я их писал. Так что подписчики будут получать главы в реальном времени по частям, а тут они будут выходить раз в неделю, каждое воскресенье вечером. Ссылка на Бусти у меня в профиле. А еще, мне будет приятно, если вы подпишетесь. Эта часть была небольшая, потому что я все выходные пил, бывает, но теперь пришло время для настоящей игры в престолы. Джоффри против Визириса. Дистанционная война вслепую. Глава 17. На утро... Пока король занимался чем-то несомненно важным, было назначено собрание Малого Совета, на которое я решил прийти, конечно же, тайно ото всех. Десницу лорда Старка вводили в курс дел государства, вернее, ему просто навешали лапши на уши, потому что реальные дела страны будут решаться именно этими людьми, но уже самостоятельно и без ведома Старка. Так уж повелось еще при Аррене. Итак, Малый Совет моего отца, в лице двух его братьев, Мистра, Евнуха и Сутинера собрался, чтобы рассказать Большой Шишке, что, как и почему. Для начала, Старк несколько подвис на сумме долга короны, а также на предложении потратить еще более 100 тысяч на организацию турнира в честь назначения нового десницы. Конечно, турнир было решено свернуть, ну или хотя бы попробовать. Затем, будучи прожженным скрягой, Старк стал узнавать что да как. В первый день оно, конечно, все звучит хорошо и правильно, корабли стоят в порту и защищают покой столицы, стены поддерживаются в хорошем состоянии, а гарнизон сыт и доволен. Урезать расходы по основным статьям, значит сразу вызывать неудовольствие и ропот толпы. Скажут, что при старом деснице было хорошо, была вольница, а новый пояса затягивает. Как бы с одной стороны, плевать, а с другой, ну вообще-то репутацию так сразу портить и не стоит. Так что и турнир не такая плохая идея. Ну это все додумывал, конечно, я сам, сидя в удобной нише в вентиляции зала собраний. Сам же Старк дал каждому в совете распоряжение, принести выписку всех расходов по своей части, что, куда и кому платилось в последний месяц или два. Милорд, боюсь, ввиду профессии, мне часто приходится использовать деньги окольными путями, но заметьте, что корона всегда в курсе событий, а трачу я меньше, чем кто-либо еще из присутствующих, мягко заметил Варис, на что получил разрешение показать хотя бы примерно, куда идут золотые. Боюсь, что изыскания научные, как в области медицины, так и многочисленные эксперименты в других областях, а также содержание штата мистеров замка и многочисленные благотворительные мероприятия, такие как бесплатное лечение просящих или написание писем, не то, на что стоит тратить время, которого у меня, в силу занятости и возраста, и так мало, прокряхтел Пицель. Надо сказать, что с последней нашей встречи он не слабо так сдал, теперь еще не совсем уж дед, но возраст заметен. Милорд, готов предоставить достаточно подробный список доходов и расходов государства, в том числе прибыли из внешних источников, таких как доли в судоходных и торговых компаниях, а также прибыли от недавних заморских компаний, прямо сейчас, а Бейлиш всегда рад выслужиться. Ведь предвидел такое. Годовая сводка, хорошо, предусмотрительно, Старк углубился в бумаги. 80 тысяч с копейками за последний год ушло на оборону города, причем половина из них на содержание 14 тысяч солдат и офицеров. Это получается почти по 3 дракона в год на голову, нехило. Старк аж присвистнул. На самом деле это и правда очень много, и на севере столько может получать кто-то вроде сотника или десятника с большим стажем и опытом, но никак не простой солдат. Содержание флота обошлось в 147 200 драконов. Это как это? Эддард несколько раз перечитал число. 420 судов, из них 107 это линейные корабли, 44 судна поддержки военного флота, остальные это торговый, рыболовный и частный флот. А куда столько денег-то, Станнис? Роберт отказывается закупать суда на стороне, десница Арин был против закладки стапелей, а лорд штормового предела не производит суда на продажу, ответил Станнис, хотя последний скорее прошипел, смотря в лицо блаженно улыбающемуся Ринли. Он что, под кайфом что ли? То есть мы должны закупать суда в других странах? Спросил Старк. Скорее ремонтировать старые, причем часто и каждый раз все менее выгодно, вклинился в разговор Мизинец. Статистически, каждый последующий ремонт обходится казне от 10 до 15% дороже. Представляете, сколько стоит загнать на верфь судно возрастом за 30 лет, а заказывать суда в других регионах королевства, на Трезубце или в долине, на крайний случай, можно пригнать несколько кораблей из Арбора, а лорду Пакстеру дать какую-нибудь налоговую поблажку или еще что-то за более низкую цену. Боюсь, милорд, покупать суда у редвинов не выйдет из-за давнего договора с хайтауэрами. Дело в том, что во время многочисленных конфликтов, соседи высокой башни скупали дешевые корабли и островитяны блокировали залив Медовый. Так что тиреллы вмешались и запретили редвинам продавать корабли кому бы то ни было, кроме лордов простора. А хайтауэры в ответ обязаны не брать пошлины за некоторые товары с Арбора. Тогда можно купить через тиреллов, все равно должно получиться дешевле, чем пинташийские. А тут я с вами не соглашусь, милорд. Пинтос и Мирр давно соперничают за рынок сбыта и, благодаря помощи лорда Вариса, мы всегда знаем, где купить пополнение для флота дешевле. Часто птички нашептывают о планируемых бунтах или других неприятностях, прокомментировал Варис. Раз в несколько лет лорд Арин отправлял вплоть до пары тысяч мечей в помощь то одному, то другому городу. А в ответ мы получали их товары почти даром, некоторое время, конечно. Ясно, обсудим это позднее. Старк потер лицо руками, но вернулся к бумагам. Теперь ты, Ренли, 6000 в год на содержание тюрем города, судов и палачей. Я хочу видеть сводку приговоров, с датами и подписями свидетелей и судей. У тебя есть кого послать или нужно еще что-то подготовить? Ренли ясно напрягся, чего не мог не заметить никто в зале. В этот момент двери распахнулись перед лордом командующим гвардией Баристаном Силми. «Прошу прощения, лорд Десница, дела задержали меня», — отрапортовал тот. «Ничего, мы пока что разбираемся с финансами, прошу», — махнул тот и вернулся взглядом к лорду Предела. «Мне нужно собрать документы, я передам их как можно быстрее», — сказал тот. «Так, а сколько у тебя штаб людей ты знаешь?» — спросил Старк, откидываясь на спинку и готовясь, вероятно, вызнавать у Ренли все. «Около 500, 23 судьи, чуть больше 30 палачей и прочий персонал, охраны тюрем». Эддард что-то поискал в бумагах Бейлиша, занимается гарнизон города, так что эти расходы записаны в сводке по обороне. За тюрьмы идет надбавка, чтобы не пытались устроить побег. «Ясно, итак, ты платишь в среднем по 12 золотых обслуги тюрьмы, при том, что у тебя 23 судьи. И сколько сейчас заключенных в городе?» «Порядка 5000», — промямлил Ренли. Айддарк поперхнулся. «Сколько? И сколько приговоров выносится в день?» «Ну, я точно не знаю, я этим не занимаюсь», — ответил тот. «А чем занимаешься? Ты же мастер над законом. Я подбираю честных людей на ответственные должности, пытаюсь привести весь этот бардак в правилах и законах в порядок. У меня нет возможности следить за каждым», — разозлившись, экспрессивно высказал Ренли. «И вообще, вся система работает нормально и без твоего вмешательства». Варис и Бейлиш внимательно наблюдали за развитием событий, Пицель тоже, но менее явно. Станнис сидел с Фиспалмом с тех пор, как его перестал пытать Десница, а Силми казался слишком уставшим, чтобы обращать внимание на такую мелочь. «У тебя 5000 человек сидят в тюрьмах, сколько из них были схвачены, но еще не осуждены. Я вернусь к этому вопросу в ближайшее время, и поверь, донесу до Роберта, что пока что ты не кажешься компетентным на своей должности». «Что у вас, сир Баристан?» «Все как и всегда, лорд Десница. Стража стоит на постах, весь замок патрулируется, несколько сотен наших агентов следят за обстановкой вокруг Красного замка в обычных одеждах. Красные плащи, стража Баратионов и городская стража даже не успели сегодня подраться, так что день спокойный, хоть где-то все в порядке. И тратится на безопасность короля и замка всего 600 драконов в год, потрясающе». После этого разговор о финансах перешел в сферу политики, и тут уже в игру вступили Варис и Пицель. Для начала, на очередной виток пошла война в спорных землях, на этот раз мир и Тирош схлестнулись несколько более ожесточенно, чем они это делают обычно. На это Валантис отреагировал объявлением, что если они не прекратят бои на небольшом отдалении от Лиролу, по которой Валантис ведет торговлю на север, то он вмешается. От Десницы же требуется подписание введения санкций против валантийского шелка, специй и предметов роскоши, чтобы сдержать расширение крупнейшего среди вольных городов на запад. Двигать свои границы на восток Валантис не может, ибо он находится прямо около полуострова Валерия, до сих пор объятого магическим огнем, на севере болота и пустоши, в которые углубляться совершенно бессмысленно. А вот западные плодородные земли очень и очень заманчивы. Разве что большой брат Вестерос мешает. Нам продвижение Валантиса за апельсиновый берег совершенно не нужно, так как иначе город станет новым полюсом силы и нарушит выстроенную столетиями биполярную систему. То же самое делает и Золотая Империя идти с Квартом и его попытками захватить, колонизировать или привнести мир и демократию на острова Морок. Таким образом, два колоссальных королевства как бы делят мир пополам, а границей считается необитаемая Валерия. Все это объясняли в течение долгого разговора Старку, а я слушал за компанию. На самом деле, я не уверен в том, насколько все это правда. Дело в том, что Вестерос, черт побери, огромен и очень густо населен. Несмотря на то, что Иссос и вольные города на нем по территории примерно равны землям Вестероса и семи королевствам, но по заселенности, вольные города сильно проигрывают. Единственный, кто может составить конкуренцию, хоть и на уровне сопоставления семи королевств и отдельно взятого одного королевства, это как раз Валантис. Он же может пройти огнем и мечем по миру, Лису и Тирошу и при хорошей организации операций, мы просто не успеем ответить. Разве что, это просто ему не нужно. А вот нам захватить все вольные города будет не так уж и сложно. Да, есть некоторые локальные проблемы, вроде оборонительных сооружений Брааваса, которые еще никто не брал с моря, так как его никто и не пытался захватывать в принципе, ведь город основали после падения Валерии. Но все это решается тупым перевесом в живой силе, и бред про ответ от идти тут не прокатит. Почему? Ведь они и правда равны нам по силам. Потому, что они очень и очень далеко. Если я правильно представляю себе карту этого мира, от идти до ступеней более 10 тысяч километров, это год пути, им это просто не нужно. Какая к черту разница, что там делают вестеросцы? Они хотят пойти дальше, ну что же, пусть пройдут по узкой дороге демонов до Мерина, пусть пытаются удержать город господ, который еще никто не мог нормально и полностью покорить, кроме валерийцев, его в общем-то и основавших. Дальше придется захватывать города залива работорговцев, пересекать пыльные прерии Лхазара, пустоши Кварта, захватывать укрепленный и свободолюбивый город Кварт и только потом пытаться пробраться через хребет костей в Ити, и это на огромном расстоянии от метрополии. К чему я все это? Бояться идти нет смысла, потому что им придется преодолеть весь этот путь в обратную сторону, а захватывать вольные города никто не будет, потому что это слишком сложно организовать. Собрать флот, собрать армию, собрать лордов и объяснить им, зачем оно все вообще нужно и нужно ли. А если рассказал одному, то знает уже вся страна. А если все знают, то города будут, конечно же, готовиться. Соберут войска, наймут дотракийцев и будет еще сложнее их захватывать. Более того, придется либо вырезать всех под корень, либо терпеть постоянные восстания. И любой кризис в метрополии приведет к мгновенной потере колоний. Потому что у них нет 12 тысячелетней традиции подчиняться дядьке в замке. А у нас нет драконов, чтобы сломать их гордость о колено. Между тем, Малый Совет перешел из раздела обсуждения экономики, политики как внешней, так и внутренней, благо, там особо было не о чем говорить, в раздел трепли обо всяком. Так что я покинул свое укрытие и пошел добывать информацию из других источников. Главное, я узнал, что с деньгами, что с настроениями и что Старк будет пытаться эти проблемы решать. Ну что же, я ему мешать не буду, может даже помогу, для меня же старается.